Своеобразное опровержение точки зрения Чалпанова было предложено и видным психологом Блонским, который одним из первых поставил вопрос о необходимости анализа роли социальной среды при характеристике психики человека. Социальность рассматривалась им как особая деятельность людей, связанная с другими людьми. Под такое понимание социальности подходила и деятельность животных. Поэтому предложение Блонского заключалось в том, чтобы включить психологию как биологическую науку в круг социальных проблем. Противоречие между социальной и какой-либо другой психологией здесь также снималось. Блонский, 1921. Еще одно возражение Чалпанову исходило от выдающегося советского физиолога Бехтерева. Как известно, Бехтерев выступал с предложением создать особую науку — рефлексологию. Определенные отрасли ее он предложил использовать для решения социально-психологических проблем. Эту отрасль Бехтерев назвал коллективной рефлексологией и считал, что ее предмет — это поведение коллективов, поведение личности в коллективе, условия возникновения социальных объединений, особенности их деятельности, взаимоотношения их членов. Для Бехтерева такое понимание коллективной рефлексологии представлялось преодолением субъективистской социальной психологии. Это преодоление он видел в том, что все проблемы коллективов толковались как соотношение внешних влияний с двигательными и мимико-соматическими реакциями членов этих коллективов. Социально-психологический подход должен был быть обеспечен соединением принципов рефлексологии, механизма объединения людей в коллективы, и социологии, особенности коллективов и их отношения с условиями жизни и классовой борьбы в обществе. В конечном итоге предмет коллективной рефлексологии определялся следующим образом. Изучение возникновения, развития и деятельности собраний и сборищ, проявляющих свою соборную соотносительную деятельность как целое, благодаря взаимному общению друг с другом входящих в них индивидов. Бехтерев, 1994, страница 40. Хотя в таком подходе и содержалась полезная идея, утверждающая, что коллектив есть нечто целое, в котором возникают новые качества и свойства, возможные лишь при взаимодействии людей, общая методологическая платформа оказывалась весьма уязвимой. Вопреки замыслу, эти особые качества и свойства интерпретировались как развивающиеся по тем же законам, что и качества индивидов. Это было данью механицизму, который пронизывал всю систему рефлексологии. Хотя личность и объявлялась продуктом общества, но при конкретном рассмотрении в основу были положены ее биологические особенности и относимые к ним социальные инстинкты. Более того, при анализе социальных связей личности для их объяснения по существу допускались законы неорганического мира, закон тяготения, закон сохранения энергии, хотя сама идея такой редукции и подверглась критике. Поэтому, несмотря на отдельные имеющие большое значение для развития социальной психологии находки, в целом рефлексологическая концепция Бехтерева не стала основой для создания целостной системы социально-психологического знания. Особенно радикальными в противовес идее Чалпанова оказались те предложения, которые были высказаны в связи с дискуссией, развернувшейся в те годы по поводу понимания идеологии. Рейснер, например, предлагал построить марксистскую социальную психологию путем прямого соотнесения с историческим материализмом ряда психологических и физиологических теорий. Но поскольку сама психология должна строиться на учении об условных рефлексах, в социально-психологической сфере допускалось прямое отождествление условных рефлексов, например, с надстройкой, а безусловных — с системой производственных отношений. В конечном счете социальная психология объявлялась наукой о социальных раздражителях разных видов и типов. Рейснер, 1925.